В музыке он и правда делал большие успехи. На втором или третьем вальцевском году он довольно свободно играл с листа нотное письмо, ключи, сокращения, басовые знаки всех веков и стилей, обжившись в царстве западноевропейской музыки, до нас дошедшей. Тем особым образом, когда на музыку смотришь как на ремесло, и чтобы проникнуть в ее дух, не гнушаешься возни с ее чувственной технической стороной. Именно усердие в усвоении ее чувственной стороны, стремление распознать за слуховыми ощущениями разных музыкальных стилей их дух, удивительно долго удерживали его от того, чтобы заняться вводным курсом к игре в бисер. Позднее он как-то сказал в своих лекциях: «Кто знает музыку только в экстрактах, выдистиллированных из нее игрой, тот может быть хороший игрок, но никакой не музыкант, да и не историк, пожалуй. Музыка состоит не только из тех чисто духовных контуров и фигур, которые мы из нее извлекли. Во все века она была в первую очередь радостью от чувственных впечатлений, от дыхания, от отбивания такта, от оттенков, трений и возбуждений, возникающих, когда смешиваются голоса, сливаются инструменты. Конечно, дух — это главное, конечно, изобретение новых инструментов и изменение старых, введение новых тональностей, новых правил или запретов, касающихся построения и гармонии — это всегда только жест, только нечто внешнее, такое же внешнее, как костюмы и моды народов. Но эти внешние и чувственные признаки надо со всей силой почувствовать, ощутить на вкус, чтобы понять через них эпохи и стили. Музыку творят руками и пальцами, ртом, легкими, не одним только мозгом. И кто умеет читать ноты, но не владеет как следует ни одним инструментом, тот пусть помалкивает о музыке. Историю музыки тоже никак нельзя понять только через абстрактную историю стилей, и, например, эпохи упадка музыки остались бы совершенно непонятны, если бы мы каждый раз не обнаруживали в них перевеса чувственной и количественной стороны над духовной. Одно время казалось, что Кнехт решил стать исключительно музыкантом. Все факультативные предметы он ради музыки так запустил, что к концу первого семестра заведующий призвал его к ответу по этому поводу. Ученик Кнехт, не срабев, упорно ссылался на права учеников. Он будто бы сказал заведующему: «Если бы я не успевал по какому-нибудь обязательному предмету, вы были бы вправе бронить меня. Но я не дал вам для этого основания. Я же вправе посвящать музыке 3 или даже 4/4 времени, которым мне разрешено располагать по своему усмотрению. Так и в уставе сказано». Заведующий Цбинден был достаточно умен, чтобы не настаивать на своем, но, конечно, запомнил этого ученика и, говорят, долгое время обращался с ним холодно-строго. Больше года, лет, видимо, около полутора, продолжался этот своеобразный период ученической жизни Кнехта. Нормальные, но не блестящие отметки и тихое, и, судя по эпизоду с заведующим, не лишенное упрямство отстраненность, отсутствие заметных дружеских привязанностей. Зато эта необыкновенная рьяность в музицировании и уклонение почти от всех необязательных предметов, в том числе от игры. В некоторых чертах этого юношеского портрета видны, несомненно, приметы возмужалости. С противоположным полом он в этот период общался, наверное, лишь случайно и был, по-видимому, как многие эшгольские школьники, если у них не имелось дома сестер, довольно робок и недоверчив. Читал он много, особенно немецких философов, Лейбница, Канта и романтиков, из которых его сильнее всех привлекал Гегель.